Явление 10. Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами. Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный. Городничий. Чш! Чш! Что? Что? Спит? Осип. Нет еще. Немножко потягивается. Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут? Осип. Осип, сударыня. Городничий, жене и дочери. Полно, полно вам. Осипу. Ну что, друг, тебя накормили хорошо? Осип. Накормили. Покорнейше благодарю, хорошо накормили. Анна Андреевна. Ну что, скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей? Осип в сторону. А что говорить? Коль теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. Вслух. Да, бывают и графы. Марья Антонна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький. Анна Андреевна. А что скажи, пожалуйста, Осип, как он... Городничий. Да перестаньте, пожалуйста. Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг? Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине? Осип. Чин? Обыкновенно какой... Городничий. Ах, боже мой! Вы все своими глупыми расспросами не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин? Строг? Любит это распекать или нет? Усип. Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности. Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что? Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там? В мундире ходит или... Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь. Дело идет о жизни человека. К Осипу. Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай. Осип, принимая деньги. А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему. Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг? Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину? Марья Антонна. Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина. Городничий. Да постойте, дайте мне! К Осипу. А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится? Осип. Любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение, чтоб было хорошее. Городничий. Хорошее? Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу, бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваш высокоблагородие. Говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. А, думаю себе, бог с ним, я человек простой. Городничий. Хорошо. Хорошо и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки. Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? Прячет деньги. Разве уж... Выпью за ваше здоровье. Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь. Марья Антонна. Осип, душенька, поцелуй своего барина. Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова. Городничий. Чш! Поднимается на цыпочки. Боже вас, сохрани шуметь. Идите себе, полно уж вам. Анна Андреевна. Пойдем, Машенька. Я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать. Городничий. Ха-ха-ха, уж там наговорят. Я думаю, поди только да послушай, и уши потом заткнешь. Ну, друг. Явление 11. Те же Держиморда и Свистунов. Городничий. Экие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валятся, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает? Держиморда. Был по приказанию. Городничий. Закрывает ему рот. Эй, как каркнула ворона. Был по приказанию. Как из бочки так рычит. К Осипу. Ну, друг, ты ступай. Приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. Осип уходит. А вы стоять на крыльце и не с места, и никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взошей так прямо и толкайте так его хорошенько. Слышите? Уходит на цыпочках вслед за квартальными.